Я первым делом активировал светящийся огонек. Между прочим, мое заклинание уже давно не напоминало разные виды чайников, как говорил старик. Ровные идеальные шары, которые появлялись по щелчку пальцев именно в том месте, где мне было нужно. Причем я мог проделывать такие штуки не только в комнате. Эксперименты на свежем воздухе показали, что я могу повесить светящийся огонек на расстоянии до 20 шагов. Довольно прилично. Но я ведь еще продолжал тренировки, так что в скором времени планировал увеличить это расстояние как минимум раза в два. От Александра Григорьевича трудно было добиться похвалы, но даже он перестал мне делать замечания насчет моего заклинания. В его случае это означало, что я достиг нужного ему мастерства в этом навыке. Сегодня он выглядел немного бодрее, чем в нашу прошлую встречу. Мне нравилось, когда он был в таком вот приподнятом настроении. В такие моменты он чаще шутил и реже называл меня безмозглым остолопом, который не может запомнить элементарных вещей. Правда, такое происходило крайне редко, и затем приливы энергии сменялись у него еще более гадостным настроением, чем обычно. Но все равно это было здорово. Думаю, когда-то давно он был большим любителем пошутить. Жаль, что это было давно. Как всегда, перед тем, как перейти ко всяким интересным штукам, наставник в очередной раз провел мне короткую лекцию о технике безопасности, которую я уже знал наизусть. Это тоже был своего рода ритуал, к которому я успел привыкнуть. Я даже взял на себя смелость и повторял слова Черткова следом за ним, но он даже не обратил на это внимания и довел лекцию до конца. Наверное, он просто добивался, чтобы элементарные вещи, которым он меня учил, врезались в мое сознание навсегда. Так оно и было. Закончив говорить, старик дождался от меня ответа, что я все понял, и принялся чертить на полу формулы меток портальной магии. Похоже, нас ожидало путешествие. После того, как закончится перенос, стоишь на месте и ничего не делаешь, ясно? Напомнил он в очередной раз. Да ясно, вы же уже предупредили. Значит, так нужно, Темников, невозмутимо ответил он, осматривая меня с ног до головы. Ну, вроде бы нормально. Давай, бери меня за плечо. Спустя несколько секунд мы оказались. «Где мы, Александр Григорьевич?» – спросил я, глядя на каменные кресты и склепы за оградой. «Похоже на какое-то кладбище». «Оно и есть», – ответил Чертков. «Мы с тобой сейчас недалеко от Белозерска, километрах в 5. Это старое закрытое кладбище. Здесь давно уже никого нельзя хоронить». Только после его слов я обратил внимание на то, что место и правда выглядело не очень ухоженным. Травы много, а некоторые могилы вообще заросли так, что даже крестов видно не было. Я посмотрел по сторонам. Мрачное местечко. Вокруг лес, который сплошной стеной прилегает к кладбищу. Дождь моросит и вороны каркают. Куда же без них? Но при этом было еще кое-что. Несмотря на окружавшие меня виды, я вот не могу сказать, что меня это как-то угнетало. Здесь было что-то совсем другое. Такое ощущение, что я отлично понимал, кладбище не место для хорошего времяпровождения. С другой стороны, нет, я не буду говорить, что мне здесь очень нравилось, но поскорее отсюда убраться мне тоже не хотелось. Скорее я просто отметил для себя, что это не самое веселое место, где приходилось бывать. Однако меня это вообще никак не напрягало. Даже наоборот. Тихо, спокойно, никакой суеты. Все это было странно. «С кем поведешься, от того и наберешься», — сказал Дориан. «Ты же не думал, что Чертков тебя на карусели водить будет? Никогда не думал, что мне будет нравиться находиться на кладбище», — мысленно ответил я ему. «Видимо, пребывание в Некрослое все-таки как-то бьет по мозгам». «Ты что замолчал?» — оторвал меня от разговора наставник. «Да ничего, просто осматриваюсь. Не стой столбом, открывай вход, только не суетись внутри, помнишь, блин, в 4-й раз за день уже». Я не стал отвечать. Молча воспроизвел некросимвол и через мгновение услышал характерный рвущийся звук, с которым разрывалось пространство перед нами. Спустя еще несколько секунд я уже был там и наслаждался ощущением окутавшей меня приятной прохлады. Внутри некрослоя дождя не было. Хотя, чего тут удивляться. Здесь же, наверное, вообще не бывает никаких осадков, откуда им взяться. Я смотрел на открывшуюся передо мной картину и понял, почему Александр Григорьевич сказал мне стоять на месте. Здесь повсюду что-то двигалось, а еще я успел заметить несколько тех самых светящихся шариков силы, которые лежали недалеко от ограды. Прошло несколько минут, прежде чем я немного привык к картинке перед собой и стал понимать, откуда у меня появилось ощущение непрекращающегося движения там, за оградой, очерчивающей границы кладбища. Все дело в существах, которых там было просто до черта, начиная от падальщиков, которые топтались недалеко от замеченных мной шариков и продолжая какими-то более крупными тварями, глядя на которых даже не верилось, что такие вообще могут существовать. Особенно меня поразило одно из них, похожее на паука, которого скрестили с двухголовым человеком. Но ведь это еще было не все. Чем дольше я смотрел, тем больше замечал новых существ. Некоторые из них были даже более уродливыми. Вон какой-то пузатый упырь смотрит в мою сторону. Это у него что, вместо рук, щупальца какие-то, что ли? Ох и пакость. Так выглядит настоящее место силы, Максим, сказал мне Чертков, заставив вздрогнуть от неожиданности, настолько я увлекся изучением местной живности. Сколько их здесь, Александр Григорьевич? Шепотом спросил я, опасаясь привлечь их внимание к нам. Я, конечно, не знаю всех способностей своего наставника, но думаю, даже он здесь не справится. Несколько десятков наберется, ответил старик. Но ты ведь видишь лишь малую часть этого кладбища. На самом деле, оно очень большое, и самые опасные существа находятся ближе к центру. Почему так? Обычно там находятся самые старые захоронения, поэтому самые мощные источники тоже там. Ну и наиболее мерзкие твари, как ты понимаешь, предпочитают находиться там же. Он посмотрел на меня и поправил шляпу. Кстати, Темников, заруби себе на носу, пока господин Бабоедов не научит тебя пользоваться барьером так же хорошо, как ты научился активировать светящийся огонек, тебе в такие места лучше не соваться. Почему? Потому что сначала они превратят твои мозги в кисель, а потом сожрут с потрохами. Вот почему. А, понятно. Да мне пока туда не очень хочется. Ну это пока, поверь. Однажды наступает такой момент, когда ты начинаешь понимать, что силы никогда много не бывает, и сам захочешь тут оказаться, объяснил он. Ну или в каком-нибудь другом месте типа этого. Да и вообще, начиная с третьей дюжины некросимволов, каждый из них будет забирать у тебя очень много сил. Поэтому, чтобы учиться дальше и пользоваться ими в свое удовольствие, а не по праздникам, у тебя просто не будет другого выхода. Ух ты, какая интересная новость. Выходит, рано или поздно мне все равно придется познакомиться с этими тварями поближе. Лучше, конечно, попозже. Пока что-то не очень хотелось, особенно с тем странным паучком. Что за мерз с открытым ртом, Темников? Спросил старик. Не переживай, раньше, чем положено, я тебя туда не отправлю. Кстати, их не обязательно всех убивать, если ты об этом думаешь. Со старшими иногда можно и договориться, но и об этом тебе думать рано, Максим. Пока им проще тебя убить, чем с тобой о чем-то договариваться. Не могу сказать, что из меня самый лучший переговорщик, но если можно договариваться, это уже хорошо. Особенно, когда есть риск самому остаться на этом кладбище. Александр Григорьевич, а сколько всего дюжин некросимволов? Тебе-то зачем? Ты еще и первыми ни разу не пользовался. Ну так, для общего развития. Я знаю 5 дюжин, а всего их 6. Боюсь, последнюю мне уже не выучить, сказал он и постучал саблей по своему костылю. Моя наука уже закончилась, так что ты будешь первым за последние несколько сотен лет, кто разучит все 6. Если, конечно, тебя не прихлопнут раньше времени. Всякое бывает. Умеете вы подбодрить? Угу, кивнул он. Уж какой есть. Вообще, такое себе ощущение, когда в 30 метрах от тебя целый некрозоопарк, а ты стоишь рядом с ним с одной лишь саблей в руках и с некросимволами в уме, которыми ты ни разу не пользовался. Александр Григорьевич, а они на нас не нападут? Спросил я на всякий случай. Мне кажется, некоторые из них смотрят прямо в нашу сторону. Не нападут. Для тех, кто здесь живет, это кладбище что-то типа собственного государства с границами в виде оград. Они никогда не будут покидать своей территории без особых на то причин, объяснил он. Так что не бойся. А я и не боюсь. Я так, просто спросил. А что это за особые причины могут быть? Ну вот, если бы мы с тобой пошли туда и начали их уничтожать всех без разбора, вот это была особая причина, ответил старик. Ну ладно, Темников, посмотрел и хватит. Давай делом займемся. «Покажи мне некросимволы, которые ты выучил. Прямо здесь, что ли?» – удивленно воскликнул я. «Что тебя смущает?» – улыбнулся Чертков и оперся на костыль. «Вот это все!» – я обвел рукой вокруг. «Они будут меня отвлекать. Мне кажется, Практикой нужно заниматься в более спокойных местах. Ерунда, скривился старик. Дичь какая-то, отличное место. Первоклассное кладбище. Где еще может быть спокойнее, чем здесь? Угу, в нашем мире может оно и так. Кладбище не самое суетливое место, но здесь, это совсем другое дело. К тому же, ты должен уметь применять некросимволы в любой ситуации, Максим, продолжал мой наставник. Так что, если тебя эти твари раздражают, то так даже лучше. Пользы будет больше. Давай, приступай. Начнем с самого начала. Первый. Слово омут. Делай. Я сделал, и как только это произошло, то сразу почувствовал, что значит, когда сила покидает тебя не постепенно, а сразу солидной порцией. Сейчас произошло именно так. Некросимвол вырвал сразу огромный кусок энергии, и в тот же миг я ощутил, как прохлада этого места стремительно перестает казаться мне приятной. Надо же, как быстро происходит это изменение, когда ты начинаешь расходовать силу чуть быстрее, чем обычное перемещение. Молодец, Темников, удивленно сказал Чертков. Даже с первого раза получилось. То, что мне удалось активировать некросимвол, было видно и без комментариев наставника. Меня будто накрыли звездным покрывалом, и я не видел даже собственных рук. Какой необычный визуальный эффект. Я похож на ходячее звездное черное пятно. Прикольно, сказал я, осматривая себя со всех сторон. Это получается, что местные твари меня сейчас не видят. До тех пор, пока ты стоишь на месте и не начнешь двигаться, ответил он. Слово омут не раз спасет тебе жизнь, Максим. Одно из самых действенных средств, когда тебе нужно стать невидимкой. Даже если я использую его посреди этого кладбища, спросил я и посмотрел на глазевших в нашу сторону тварей. Даже там, оно будет работать, пока ты не начнешь двигаться или сам не отменишь его, разъяснил Александр Григорьевич. Вот только все время, пока некросимвол действует, он будет пить из тебя силу. Вот это не очень хорошо. А за счет чего он, по-твоему, должен работать? Давай дальше, не теряй времени. Мне не очень хочется, чтобы ты истратил всю свою энергию на один лишь слово омут. Следующим был слово друг, и в этот раз я тоже сразу понял, что у меня все получилось как надо. Я увидел, как из моей руки начинает выходить тонкая серебристая нить, а вместе с тем что-то невидимое забирает у меня еще немного сил. В какой-то момент нить рвется и прямо из-под земли вырастает. Я бы сказал, что это скорпион. Вот только с крыльями на спине, а вместо клешней вполне себе трехпалые руки, в каждой из которых он сжимал клинки, похожие на электрические разряды. Как и наши сабли, клинки тоже переливались разноцветными искрами. Сразу после его появления я почувствовал в своей голове его присутствие. Он ничего не говорил, а просто ждал от меня распоряжений. Не знаю, как это происходило, но я был в этом уверен. Этот крылатый скорпиончик сделает все, что я ему прикажу. В данный момент он сразу же повернулся в сторону кладбища и взлетел вверх, оказавшись на уровне моего лица. Уродец он, конечно, тот еще. Второй некросимвол, который ты будешь применять очень и очень часто, сказал Чертков, пока я с интересом рассматривал скорпиона. Он не очень силен, но умеет отвлечь на себя внимание, когда это нужно. Лично я люблю его использовать, когда нужно что-нибудь стащить. Мне кажется, такие поручения он выполняет с большой охотой. Я протянул руку к скорпиону и дотронулся до него. Такое ощущение, будто кусок льда погладил. Хотя нет, лед, по-моему, все-таки немного теплее. Давай дальше, еще успеешь им налюбоваться, велел старик, и я перешел к следующему некросимволу, который назывался слово серп. Это оказался первый некросимвол, которым я мог нанести вред самостоятельно. Ярко-белая дугообразная вспышка, размер и мощность которой можно было менять в зависимости от моего желания. Понятное дело, что чем сильнее мне нужен был некросимвол, тем больше энергии он забирал. Но я все равно остался очень доволен. По сравнению с двумя предыдущими, он требовал меньше силы, а значит сразу превращался в крайне полезную вещь. После этого Чертков дал мне таблетку, поддерживающую силы, и мы продолжили занятия. Он хотел сегодня разобраться по меньшей мере с половиной дюжины. Я бы с большим удовольствием попробовал все, но старик сказал, что у меня силенок не хватит, а кормить меня таблетками он не хотел. К тому же, большую часть некросимволов второй половины дюжины нужно испытывать, когда рядом есть люди и проклятия, так что, сейчас ни того, ни другого не было, лишь куча некротварей, которые сидят за оградой и внимательно наблюдают за нами. Ну и Чертков, а на нем некросимволы испытывать не самая лучшая идея. Поэтому я попробовал еще три. Слово «клетка», слово «скорость» и слово «доспех». Самое последнее из них мне больше всего понравилось. Здесь работало обычное правило всех ребят в китеже. Кто-то налегал сильнее на атакующие заклинания, а кто на защитные. Я был из тех, кто предпочитал безопасность. Поэтому слово «доспех» мне показалось одним из лучших некросимволов, которые я сегодня попробовал. Эта штука вешала защиту, равную 8 некросчетам, вполне себе серьезный уровень. Даже Александр Григорьевич считал его очень мощной штукой. Вот бы оно еще сил забирало поменьше, то цены бы ему не было. А так, может быть, конечно, дело было в том, что это был самый последний некросимвол, над которым я работал в этот день. Но после того, как я его активировал, меня сразу начало шатать. Хотя и два первых некросимвола были полезными. Я пока еще не знал, зачем мне может понадобиться слово «клетка», которое можно надеть на какую-нибудь тварь, но Чертков сказал, что потом разъяснит мне, как с этим работать. Ну а что делает слово «скорости», так было понятно. Сразу, как только наставник сказал мне название этого некросимвола, да, он еще больше увеличивал скорость передвижения по некрослою. Причем под его воздействием можно было двигаться действительно очень и очень быстро. На такой скорости можно удрать от кого угодно. Поделился я своими ощущениями со стариком, сразу же после того, как испытал слово «скорость» в действии. «Если бы», — мрачно ответил он, — «водятся здесь такие гадины, от которых просто так не удрать, хоть в 10 раз быстрее двигаться будешь. Вот что за тип мой наставник, мало того, что с каждой минутой у меня и без того настроение все гадостнее становилось, так он его еще больше портил как мог. Лишь после того, как мы вновь оказались в школе, я понял, как устал на самом деле. Просто с ног валился от усталости. Причем в самом прямом смысле этого слова. Хотелось только одного – рухнуть в кровати, немного поспать. Все-таки как же много сил забирал этот некрослой, просто с ума сойти можно. Сколько должно пройти времени, прежде чем я стану настолько силен, чтобы использовать некросимволы в полную меру? Ответа на этот вопрос я не знал, но был уверен только в одном – работать придется много. Я закрыл дверь за нами и, еле перебирая ногами от усталости, потопал вслед за Чертковым, который невозмутимо шел впереди. Я смотрел на его спину, которую он всякий раз выгибал, подтягивая искалеченную ногу, и просто поражался его выносливости. Да и вообще, сколько он провел времени в некрослое? Никто кроме него самого не знает ответа на этот вопрос, но думаю, что немало. С каждым разом я все сильнее понимал опасность этого измерения, и то, что старик был еще жив, вызывало во мне чувство уважения к нему. Щелк, клац, щелк, клац. «Александр Григорьевич», — окликнул я его, — как только он дошел до лестницы. «Чего тебе, еще на один заход решился?» «Да нет, хватит с меня на сегодня. Можно у вас одну таблетку попросить?» «Зачем это?» — насторожился он. «Если узнаю, что без меня по некрослою шастаешь, не буду», — ответил я. «Просто хочу таблетку эту изучить, вдруг ее можно как-то усовершенствовать, например, чтобы она сил восстанавливала больше или откат после ее применения был не такой ощутимый. Я же все-таки алхимик, у меня и дар такой». Он внимательно посмотрел мне в глаза, затем вытащил из кармана пару таблеток и протянул их мне. «На, держи, может быть, у тебя и правда что-то получится изменить в этом многолетнем рецепте. Лично у меня не получилось». Щелк, клац, щелк, клац. От автора. «Дорогие читатели, спасибо вам большое за активное участие в выборе названия для школы в Тенедоме. Результаты голосования объявлю завтра. Это было круто». Глава 21. «Почему именно рыцари?» — спросил я у Цветковой, после того, как закончил жевать сырник. «В это воскресное утро девчонки решили составить нам компанию за завтраком, а заодно поделиться оперативной информацией насчет предстоящего новогоднего праздника. По их словам, они раздобыли точную информацию, которую официально объявят лишь на следующей неделе. А почему бы и нет?» Алиса посмотрела на Дашкову. «Мне кажется, отличная идея провести средневековый бал. Мы уже с Настей даже несколько вариантов платьев себе придумали. Кто бы сомневался», — хмыкнул Нарышкин, щедро намазывая на свои сырники густой клубничный джем. «Не удивлюсь, если в результате нарядов окажется по штук 5, по паре часов на каждый. Ну и что в этом плохого?» — с вызовом спросила Настя, приготовившись вступить в схватку, если потребуется. Но не потребовалось. Княжич лишь пожал плечами и благоразумно промолчал в ответ. «Слушай, Леха, у меня идея. Если уж рыцари, то, может быть, коней себе купим, я вот, к примеру, черного бы себе выбрал, а ты...»